Спасибо, партия, тебе за все, что сделала и делаешь, за нашу нынешнюю ненависть. Спасибо, партия, тебе. Спасибо, партия, тебе за все, что предано и продано, за опозоренную родину. Спасибо, партия, тебе. Спасибо, партия, тебе за арабский полдень двоедушия, за ложь, измену и удушие. Спасибо, партия, тебе. Спасибо, партия, тебе за все доносы на доносчиков, за факела на Пражской площади. Спасибо, партия, тебе. Ну, не буду читать до конца. Так и быть. 13 июля этого года скончалась женщина с хриплым резким голосом и в очках с толстенными линзами. Немножко странная и смешная Валерия Новодворская. Это ее стихи я читал. Они были написаны ей в 19 лет. И именно за это стихотворение она первый раз была арестована по обвинению в антисоветской агитации и помещена в Казанскую тюремную психиатрическую больницу. Я психиатр по первой специальности и думаю, что то, как неоднократно Валерию Ильиничну лечили в психиатрических больницах, в конечном итоге и стало причиной ее смерти в 65 лет. Те самые препараты, которыми пичкали, в общем-то, здорового человека. И поэтому не поговорить, не вспомнить Валерию Ильиничну я не могу. Тем более еще не прошло 40 дней, и кто знает, может быть, действительно, она еще способна слышать какие-то слова о себе. Вот человек, который всегда был против всех. И я не политик, и, в общем, принципиально не политик, и поэтому меня скорее интересует такой характер, такая личность. Одна против всех. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, я хочу спросить ненароком задержавшихся у приемников радиослушателей. Скажите, пожалуйста, вот такие люди, как Валерия Ильинична Новодворская, ушедшая от нас, они нужны нашей стране или нет? Вообще, она была дама и для врагов своих, и для друзей, с тем самым характером, который в быту называют исключительно вредным. Ну, а народу, стране нужны такие характеры? Или лучше бы ее не выпускали тогда, с 19 лет, когда она в институте нашла ведь институт иностранных языков имени Мариса Тореза? Сейчас это не очень понятно. Ну, старшему поколению понятно легко. Это было элитарное и сугубо идеологическое учебное заведение. И именно так оно о себе и заявляло, как только на порог входил абитуриент. Так вот, в группе этой на полном серьезе обсуждалась необходимость свержения коммунистического режима путем вооруженного восстания. Вот о пользе и людей, и о пользе и вреде таких людей, о такого рода личностях, и лично о Валерии Ильиничне, которую в нашей стране, я думаю, знают почти все. И мало кто, ну хотя бы чуть-чуть не вздрогнул, услышав, умерла Новодворская. Как вы думаете, она была нужна или нет? 495-956-1514. И, естественно, все и любые слова которые вы, дорогие радиослушатели, хотите сказать в память Новодворской. Ну, а что касается музыкальных пауз, я думаю, что в качестве иллюстрации позиции жизни, наверное, нас снова спасет доктор Шауф. Так сложилось, что больше практически некому. Жили-жили оба-на, глянь, иные времена. Мы тут слушали Бетховена давеча, а как закончилась в бутылке посольская, я поставил Александра Аркадьевича, и обуяла меня грусть философская. Устарел он, говорят мне товарищи, мы уж строй сменили к чертовой матери. Личность есть, а культа нет, потрясающе. Трали-вали торжество демократии. Шуршат лимузины, искрится вино, жратвы в магазинах, как грязи полно. Текут инвестиции, крепится власть, и даже в провинции есть что украсть. Живем в шоколаде, а что алчим рубля, так не корысти ради, а радости для. Триумф креатива, апгрейдинг умов, а главное — пиво 120 сортов. Перспективы, мать честна, да, иные времена. А какая-нибудь бабка Кузьминишна небеса коптит в деревне заброшенной под какой-нибудь Интой или Кинешмой. Расскажите ей про все, про хорошее. Это ей вы расскажите, ораторы, что свободу мы такую забацали. Хочешь, деда выдвигай в губернаторы, а хочешь, бизнес открывай с итальянцами. А бабка все плачет, что трудно живет, какой неудачный попался народ. Отсталая бабка привыкла к узде, ты ей о свободе, она о еде. Ты что ж не петришь своей головой, на всех не разделишь продукт воловой. Зато в Центробанке накоплен резерв, и скоро всем бабкам дадут по козе. Глянь-ка, бабка, из окна, вишь, о, иные времена. Но те же за городом заборы, те же строятся вожди, генералы, прокуроры, поп-кумиры да актеры. Честный люд, нечестный люд, справно денежку куют. Вроде жареным не пахнет, черный ворон не кружит, олигарх над златом чахнет, у метро алкаш лежит. Ладно, врет номенклатура, счастье, мол, не за горой, а страна сидит как дура и кивает головой. Кому бутик открыть, кому окоп отрыть, а с Тверской сторона не видна. А кто плохо жил, будет плохо жить, это все они. Времена в избе тикают задышкою ходики, и давление за 200 подняться бы, но Кузьминишна корпит в огородике, рвет амброзию артрозными пальцами. Деду стопочку нальет, пусть поправится, сыпанет пшена в курятник с наседками, а лохол глотнет и в церкву отправится. Захромает бодро вслед за соседками. Идут бабуленьки, мелки, белоплаточные, идут гуськом благодарить Творца за желтизну пасхального яйца, за голубую небо непорочность, за пенсион свой маленький, но прочный, идут крестясь от самого крыльца. Мешает лишь один холецистит общаться с Богом, ну да Бог простит. Значит, Галич устарел, очень может быть. Так что не нравится? Да все вроде нравится. Да, иные времена, но чем-то схожи. А для Кузьминиш так вовсе без разницы. Виноваты сами дедушки, бабушки. Слишком рано родились, жили в сирости, но дали льготы на проезд. Вот и ладушки. Трали-вали торжество справедливости. Босон, босон, босона. Сейчас не время, времена. Серебряные нити. Мне вот почему-то все время кажется, что для того, чтобы сделать из времен снова время, нужно побольше Новодворских. Да, пусть она была провокатором и человеком принципиальным, и концептуальным, и эпатажным. И пусть ее регулярно называли городской сумасшедшей, и, наверное, не было ни одного политика, на которого столько в 90-х годах не было сыграно скетчей и пародией, и всего остального тоже. Конечно, фразы ее разбирали на цитаты, и это она кричала: «Секс – это занятие не слишком увлекательное, это скучно. Я читала». Конец цитаты. Ну и одна из самых ее знаменитых: «Вы все дураки и не лечитесь. Я одна умная в белом пальто стою, красивая». Я вот думал, в день ее смерти меня не было в Москве. И я думал, ну, может, это правда? Мы все дураки и не лечимся. Она так всю жизнь и стояла. Одна, умная, в белом пальто, красивая. Может быть, она действительно была эксцентричной. А может быть, без этого вообще нельзя? Здравствуйте, Галина. Алло. Тверская область. Галина. Алло. Да-да, Галина, мы вас слушаем. Меня слушают? Да. Алло, алло. Галина, говорите, пожалуйста. А, да, это я. Я вас... Я почти каждый вечер вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Хочу сказать, что мне она очень интересна, Новодворская. Просто смелый человек. Не каждый мог это сделать. Ну, хотя в душе могли, а вот на бумаге могли. Да, ну, на бумаге, хоть она и написала несколько книг, «Над пропастью во лжи». Есть у нее замечательная книга. «Мой Карфаген должен быть разрушен», «Прощание славянки». В общем, читать Новодворскую действительно стоит, только делают это, правда, к сожалению. Я вас плоховато, нельзя погромче, я плоховато вас слышу. Так тихо-тихо. Лучше говорите вы, Галин. Я даже не знаю больше, что сказать. Мне, например, она... Ну, я считаю, что нужны такие люди. Особенно вот последнее время. А почему? Ведь на самом деле так и было. Спасибо. В какой-то мере, да, я... Партия помогала. Но не всем. Спасибо большое, Галин. Ну, во всяком случае, это здорово, что есть люди, которые думают именно так. Здравствуйте, Анна. Я очень далека от политики, но в свое время слышала выступление Валерии Новодворской. Я считаю, что такие люди очень нужны, и это, конечно, знаете, быть одной против всех, и потом все-таки отстаивать свою правоту, правду, пытаться донести до народа что-то. Это надо очень быть смелым человеком. И я уважаю, ну, вот уважаю я ее. Мне не за что особо-то ее там как бы так вот. Но я считаю, что, знаете, это у нас так повелось, что как бы в свое время Высоцкого любил народ, а чиновники там наверху его не жаловали, притесняли. Пушкина недолюбливал царь и так далее и тому подобное. Ну, конечно, низкий поклон тем людям, которые что-то пытаются как-то это, ну, как-то вот что-то спасибо. Вот на что-то открыть глаза людям. Спасибо большое, Анна. Ну, вот, понимаете, какая штука. Ну, это традиция такая, традиция, далеко не только наша, что мы задумываться начинаем после смерти. Но ведь человек кричит о собственном мнении, садится в тюрьмы, преследуется уголовным законодательством Советского Союза, по крайней мере, ради того, чтобы мы его услышали. Вот всегда самый главный вопрос. А мы умеем и хотим слушать то, что нам кричат? Пусть даже мы с этим не согласны. Но ведь кричат нам ради того, чтобы мы задумались и сформировали какое-то свое время, свое мнение. И весь эпатаж, и вся сила пародии и протеста, она ради того, чтобы мы задумались. Но пусть мы не согласны с позицией человека. Но раз бывает и такая точка зрения, то, может быть, в ней что-то есть. Но вот докричаться до нас почему-то почти не удается. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Ну, спасибо вам за эту тему. Слушаю вас часто, но не всегда с вами согласна. Но вот решил ну раз позвонить. Богу. Ну и слава Богу. Ну, что сказать о Валерии Ильиничне? Когда я вижу ее фотографию, ее фигуру, ее эти линзы, мне, конечно, жутко то, что с ней сделали в результате этого лечения и то, какую она жизнь прожила. Ну, что могу сказать, я бы так не смогла. Вот. Ну, есть люди, которые вот способны на самопожертвование ради того, чтобы, ну, показать нам, вот опять я с вами не совсем согласна, чтобы ее услышали, не чтобы ее услышали, а чтобы мы услышали сами себя. В потоке, ну, той информации, на которую как бы хотят людей зомбировать, чтобы мы немножко отключились и услышали сами себя. Вот человек высказывает свое мнение. А вот оно такая. А у меня, конечно, я не хочу, ну, проводить какие-то аналогии, но возникает вот воспоминание о святых. Это люди, которые пожертвовали собой. Они пожертвовали своим телом, всем. То есть это люди, которые пошли на какие-то муки, да? Но почему-то вот святых почитают, им поклоняются. А когда умерла Валерия Ильинична, вот меня что поразило, даже в интернете, значит, отклики такие были. Ну, как бы человек умер, да? И говорят, что вот мир стал чище. Вот меня вот это поразило. Вот даже после смерти пытаются топтать, значит, устраивать пляски на костях. Как бы, ну, это не свойственно ни русскому народу, ни какому-то другому, но тем не менее, вот такой вот злоба какая-то проявляется. А злоба. Вот что это, вот непонятно. Это я объяснить могу и многократно объяснял в наших передачах, Вика. Злоба – это зависть к заметности, яркости, пусть даже и фигура, которая не всегда была права. Человек вообще не может быть всегда прав. Да, конечно. И если люди завидуют, это значит, они проецируют свое собственное состояние души на образ человека, который ушел. Грубо говоря, это значит, что они ощущают, что без них самих мир будет чище. Вот так, да, наверное, это, так. Вот так я к этому отношусь. Вик, спасибо вам большое. Светлая ей память. Светлая память. Вот что сказала наша радиослушательница Людмила. Сегодня в «Серебряных нитях» очень непростой будет разговор, посвященный памяти Валерии Ильиничны Новодворской. Что можно сказать по этому поводу? Все так или иначе откликнулись на эту смерть, на этот уход, потому что, я полагаю, все в нашей стране Валерию Ильиничну Новодворскую знали. Я впервые увидела ее по телевидению в 90-е годы, когда она на глазах у всех разрывала портрет Владимира Ильича Ленина. И надо сказать, что это меня тогда по тем временам очень сильно шокировало. Прошло какое-то время, и только ленивый, наверное, потом реально или фигурально не расправлялся так с портретом вождя пролетарской революции. Но Новодворская сделала это одна из первых, может быть, смело, так эпатажно и так чуть-чуть по-детски. Я не политик, и я отрицаю во многом политику, но Новодворская интересовала меня всегда именно как представитель русской интеллигенции. И она очень похожа по своей судьбе даже на Зинаиду Николаевну Гиппиус, на мой взгляд. Только Зинаида Николаевна Гиппиус была чаровница, она была красавица. Она была такая, если угодно, дива лица, она была такая женщина-демон в юбке. А Новодворская, она ведь такой немножко клоун, да, немножко женщина-лягушонок. И всегда она вызывала, прежде всего, у обыкновенных, так называемых, людей смех. Она всегда казалась нелепой, она всегда казалась таким немножко клоуном. И люди, ну, просто хохотали часто и показывали на нее пальцем, если ее показывали по телевизору. И вот она на этот смех никак, по сути дела, не реагировала и мужественно ему противопоставляла слово. Может быть, иногда чрезмерно резкое, может быть, иногда чрезмерно смелое, опять же, может быть, по-детски даже смелое. Но это была, мне кажется, своеобразная ее защита. Уж в чем, а в неискренности ее упрекнуть было нельзя. Сейчас многие говорят о том, что Новодворская умела ненавидеть. Но я думаю, что это была оборотная сторона, если не любви, то уважение к себе самой прежде всего, да, к себе самой как человеку, вкусом своим, своим привязанностям, к своему выбору. Она была человеком, который противостоял насильственному выбору, в какой бы форме он ни преподносился. Таких людей, как Новодворская, на самом деле мало. Они открыты, они честны, они искренние, и это настоящие друзья и настоящие враги. Гораздо хуже лицемерие, правда? Гораздо хуже притворство, гораздо хуже откровенное хамство. Новодворская – человек отважного ума, смелого сердца и такой детской души. Я не знаю, правильно ли я все это говорю. Но еще и нельзя забывать, что Россия всегда третий путь, да, между Востоком и Западом. Да, она прозападный, конечно, человек. Но давайте вспомним нашу историю. Славянофилы и западники тоже всегда противостояли друг другу. И будет ли между ними перемирие или хотя бы уважение друг к другу, это, я думаю, покажет наше будущее. Хочется, чтобы оно было светлым. Спасибо большое за внимание. В эфир можно не пускать. Ну, почему же можно не пускать? Вот давайте лучше пустим, как мне кажется. Людмила говорит, использует слово «клоун». Вика, наверное, ближе, потому что она вспоминает святых. Вот Прохорова на своей странице в Фейсбуке пишет, цитирую, «Герои часто кажутся странными и смешными, особенно тем, кто сам не способен на подвиг. Давно замечено, что подлинное мужество и принципиальность редко сочетаются с торжественно-монументальным обликом. Так выглядят, как правило, циники или герои пропагандистских фильмов. Кому-то Валерия Ильинична, извините, казалась эксцентричной, и, возможно, она такой и была». Но не будем забывать, что бесстрашие не достается даром. Оно отвоевывается у конформистского мира ценой огромных душевных затрат и постоянного самопожертвования. Конец цитаты. Я ведь вот что хочу сказать. Отсутствие торжественно-монументального облика, клоуны. Почему-то никто не вспоминает слово «юродивые». Вот ведь, ну вот, например, одна из жутких цитат. Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа. Маниакально-депрессивный психоз. Вот почему мы так классно воюем. Классика жанра – Великая Отечественная. Вот формула нашего массового героизма. Страну, наконец-то, спустили с цепи. И она, не имея мужества перегрызть глотку собственному Сталину и его палачам, с энтузиазмом вцепилась в горло Гитлеру и его монстрам. Когда хозяин, большой брат, дядюшка Джо, сказал ей фас. 4 года войны, а потом героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы 3 степеней за милую душу отправляли в ГУЛАГ, зачастую из Бухенвальда на Колыму, не меняя вагоны, только переводя стрелки. И вы хотите, чтобы я поверила, что это можно было сделать с нормальными людьми? Конец цитаты. Вот ведь очень жестоко. А с другой стороны, ну как сказать-то, чтобы это в конце концов задело и дошло до самых глубин души. Ну, как это прокричать, если не жестоко? Русские юродивые когда-то поступали очень похоже. И, наверное, то, что Валерия Ильинична, в общем, в результате всем женским в себе пожертвовала, тоже при таком каком-то очень подлинном и очень русском, отечественном юродстве, наверное, вполне понятно. Но ведь какую-то жертву надо было принести на этот костер. Здравствуйте, Нина Семеновна. Город Воронеж. Есть у нас на связи? Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать, да, я пенсионерка, но я лично веду активный образ жизни и всегда слушаю, почти всегда слушаю вашу программу. Спасибо. Хочу сказать вам спасибо за ваше мужество, за смелость, кругозоркость вопросов, поднимаемых вашей программой. И вопрос, который поднял сегодня, это еще подтверждение вот именно вашей мужественности. Спасибо большое, Нина Семеновна. А вопрос у вас стоит... Но лучше все-таки не обо мне. А вот я же это быстро поэтому и сказала. Вопрос у вас стоит довольно-таки, ну, позитивный. Одна против всех. И мне так захотелось позвонить и сказать, ну, немножко можно даже аналогию провести, и вы один против многих. Ведь не каждый, можно сказать, с любовью может служить, особенно сейчас, вот такие программы. Ваша программа уникальна, индивидуальна. И спасибо вам, что вы подняли и этот вопрос. Чтобы ответить, да, или как я, мою позицию, я бы хотела, я почему спешу, чтобы не хочу, чтобы вы прервали меня. Да и я не хочу, но придется. Подождите, пожалуйста. Вот. Я хотела бы привести в пример жизнь примерно с такой же позиции человека, которого вы, может быть, даже знаете, ваша кругозоркость обязательно охватывает и эту сторону. Иванов Порфирий Корнеевич. Это... Знаю, Нина Семеновна. Но мы сегодня не будем все-таки переходить к Порфирию Корнеевичу. Спасибо вам большое. Я просто хочу пример привести. Спасибо вам большое за комплимент. Я понимаю, о чем вы. Но проблема в том, что мне все-таки хотелось бы сегодня помянуть Валерию Ильиничну. Что-то я заговариваться стал, извините. И хотел я сказать, что, наверное, для того, чтобы все-таки переключить разговор с программой «Серебряные нити», давайте послушаем еще одну песню. Я ее про себя называю мечтой диссидента. Во всяком случае, это песня о сочувствии к совсем другому человеку. Догадал же черт родиться мне в семье интеллигентов. Жалость, сострадание впитал я с молоком. Вы будете смеяться, мне так жалко президента. Работа-то собачья, и нет сочувствия ни в ком. А власть, что власть, химера, цена ей 3 копейки. Ведь пашешь, как верблюд, ведь пашешь, как галерный раб. И не выйти прогуляться, и не выпить на скамейке. С мужиками не гульнуть, не говоря про баб. Торчишь на страже мира, демократии, прогресса. Теряешь зубы, волосы и нервы на нуле. Молчат правозащитники и западная пресса. А он, как кузник совести, сидит в своем Кремле. Хоть не был никогда я диссидентом, а тот решил молчать нехорошо. Я смастерил плакат «Свободу президенту» и с ним на площадь Красную пошел. И встал, встал аккурат напротив Спасской башни. Хе-хей! Прекрасный, словно Мартин Лютер Кинг. Не то чтоб я дурной, не то чтоб я бесстрашный, но жалко ж человека, мужики. Страна у нас казенная, подходит сразу мент и зыркает глазенками и просит документ. Старания ментовского сверх меры у него. Я вроде не похож на Ходорковского, но мало ли чего. Тарарурач, тач-тач, комендатура. Действительно, а мало ли чего. Берут меня опричники и прямо в Кремль заводят. Ну, думаю, на дыбу все, допрыгался бунтарь. Но вроде не в подвал ведут, ведут в хоромы вроде. И ахнуть не успел передо мною государь. Старого, молвит удалец, обнял меня за плечи. Ты прав, не просто быть главой всея моя Руси. Я тут несу огонь, как Прометей, а все клюют мне печень. И заступился ты один, теперь что хошь проси. Хошь министром будешь или генералом, хе-хей, или послом в одной из теплых стран. А хочешь, подарю имение за Уралом, к нему еще 3000 душ крестьян. Тарару, тач, тач, тач, номенклатура. И денег там прям сколько унесешь. Носит ваша достославная жена. Он улыбнулся, говорит, не, супруга заругает. Бери мои, а что, Илья, не я, всея Руси. Гляжу, снимает туфель он, гляжу, второй снимает. И говорит, от всей души, мол, заслужил Наси. Он нажимает кнопочку, заходит референт. И раскрывает папочку, вручает документ, что, мол, за храбрость молодецкую такой-то фармазон туфлями президентскими почетно награжден. И вензелек красивый, и подписи, печать. Я говорю, служу России, а что я мог сказать? Тарару, тач, тач, тач, табулатура. Он вышел провожать меня в носках. Сейчас, как эти туфли надеваю, с ним чувствую кармическую связь. Все мысли о стране сижу, переживаю, а как сниму их, так на все накласть. Жаль, размерчик маловат, я в них хромаю. Звонили из музея, мол, продай. Я сыну их отдам, пусть. серебряные нити. Нас все время пичкают фалоимитаторами. Это даже хуже, чем фалоимитатор. Просто намного хуже. Понимаете, от использования этого предмета, который я никогда в жизни не видела, но мне говорили умные люди, просвещенные, что от этого предмета дети не родятся. Да и что даже если вы купите себе резиновую куклу в магазине сексуальных принадлежностей и будете с ней проводить очень много времени, у вас не появится ребенок. Да, она обед вам не приготовит. Нам все время суют подобные предметы. И самое интересное, это почему-то устраивает всех. Конец цитаты. Здравствуйте, Генриетта Федоровна. Алло. Нету Генриетты Федоровны. А Нина Семеновна из Воронежа? Нету. А Нина Львовна из Москвы? Есть, я жду. Здравствуйте, Нина Львовна. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы знаете, я что хочу сказать в память об этом человеке. Мне она была всегда очень интересна в том плане, что где-то я не была, может быть, с ней не согласна, но она очень порядочный человек. Это как штучный человек. Она никогда подлость никому бы не сделала. Она очень смелая. И всегда из какой-то по-детски какая-то незащищенность мне все время просматривалась. Мне все время хотелось, чтобы около нее был какой-то человек, который ее всегда бы мог защитить. Потому что она, ну, могла так сделать, прямо сказать там что-то. Это не всегда всем нравилось. И поэтому мне как какая-то боязнь была даже за нее. Но она мне была очень интересна. И чувствуется, что человек пережил. А переживший человек вот так поступает, он, ну, самое ценное, что в ней было, она никогда не могла бы какую-то сделать гадость. Она очень была чистая, смелая. Так что, как говорится, 40 дней, что действительно такие люди нужны в нашей стране. Единственное, что вот как бы к истории относиться, я бы считаю, что надо какой-то осторожностью. Не так уж явно все порицать. Было очень много хорошего. Я сама целинница. И вспоминаю, было тяжело, но все-таки это была моя юность. И где-то немножко, ну, с какой-то, я не знаю, какая-то грань должна быть в этом плане. А понимаете, так понимаете, она мне была очень симпатичная. Понимаете, я всегда это с удовольствием. Но не то, что я всегда, она мне была интересная, вот как личность. Спасибо большое. Я вот ведь что хочу сказать. Вот, понимаете, для того, чтобы относиться к истории бережно и умеренно, сначала кто-то должен сказать ту правду, которую никому не хочется слушать. И вот когда она, это целостная картина истории, существует, и и романтика Целины, и романтика Бама, и ужасы ГУЛАГа, и бессмысленные жертвы войны, когда мы понимаем, что все это мы, а не пытаемся выделить только одно что-то хорошее. Вот для того, чтобы эту историю уравновесить, наверное, нужны такие люди. Вера Ивановна из Воронежа еще есть у нас на связи? Алло, Воронеж. Нет, нет Воронежа. Я вот что хотел сказать. А, конечно, в этом есть что-то абсолютно юношеское. И мы, наверное, в этом и ощущаем какую-то чистоту. Посмотрите, как это не удивительно, а это удивительно, потому что она яростный западник и яростный капиталист, поклонник капитализма, считавший, что правда, говоривший, что она поклонник капитализма мечты, не того, который существует в реальности, а того, каким он должен быть. А, наверное, она действительно была, многие скажут, инфантильный. Я бы сказал, вечно юный. Ведь каждый человек в юности в обязательном порядке проживает стадию протеста, провозглашая себя независимым или провозглашая себя тем самым одним против всех. Потом взрослые это тщательно в себе забывают, И жутко пугаются, когда это, в эту стадию протеста входят их собственные дети. Но ведь этот протест, протест сам по себе. Протест, особенно когда человек способен выразить его словами, Новодворская уже в 19 лет свободно говорила на двух языках и прочла колоссальное количество книг. Это же признак жизнеспособности, энергии, потенциала. В том числе не только потенциала отдельной личности, но и потенциала общества в целом. Конечно, хорошо бы найти точку соединения, слияния с этим обществом. А что, если это действительно общество абсолютно конформистское и общество, которое почему-то перестало задумываться о себе, о своей жизни, о своей истории? А что, если это общество, дети которого вдруг предпочли лечь на диван или вот как в песне Шарова «Искать метафизической халявы». Что может быть, какое определение может быть более точным? Уходят такие люди, как Новодворская, уходят, а жаль, потому что эти люди заставляли нас думать. Спасибо большое, Валерия Ильинична, светлая память.